очень узкие улочки и множество лавочек, ресторанчиков, пивнушек, закусочных. В таких переулочках у нас бы обязательно ошивались какие-нибудь подозрительные типы, норовя обидеть случайных прохожих. Здесь же ничего подобного. Впрочем, на всякий случай повсюду стоят видеокамеры, а ни одного живого полицейского я в времени не видел. Может, в порту Бремерхафен, расположенном неподалеку, в устье реки Везер, им и хватает работы, а здесь нет. Тихо, в любое время суток, как я потом убедился. Гигантоманией немцы не страдают. Стоит небольшой домик, на нем вывеска «Театр Шнур». Другой домик — институт верхний немецкого диалекта. Ни в театре, ни в институте штата, по-видимому, не раздувают. Бременский университет. Здание современное и серое. Внутри и снаружи он весь исписан всяческими лозунгами и картинками с помощью аэрозольных баллончиков. Видимо, это не возбраняется. Огромная библиотека. Самая большая в мире коллекция самиздата, которой заведует наш бывший соотечественник и бывший диссидент по фамилии Суперфин. Пошли с ним обедать в студенческую столовую. Студентов кормят бесплатно, по карточкам. А прочих за деньги, хоть небольшие. А вот порции как раз большие. Ну, про еду это разговор отдельный. Возраст студентов колеблется от 15 до 50 лет. Правда, совсем седые такие хипари сидят за одним столом с пацанами. Видимо, здесь, по завету Ильича, можно всю жизнь учиться, учиться и учиться. Студенты более шумный народ, чем все остальные. Вечером надо было выступать. В здании, именуемом Штадтваген. В ганзейские времена в этом здании местные торговцы ежегодно удостоверяли точность своих весов и гирек. Я хотел было спросить. Как же так? Ведь купцы, заранее зная день проверки, запросто могли подменить жульнические весы верными. Потом сообразил, что здешний народ понятия не имеет о русской смекалке. Переводчик Вилли Сечкарек перетолмачил пару глав с моего романа «Дорогой товарищ король» на немецкий. Актер Луц из бывшей ГДР читал после моего небольшого зачина по-русски. Примерно половина слушателей, а собралось человек 70, Германии немало, тоже понимали по-русски. Смеялись именно там, где положено, да и читал Луц мастерски. Потом задавали разные вопросы, кроме политических. Немцам интересна наша культура, а не состояние здоровья русского президента. Кстати, во многих магазинчиках продаются карикатурные скульптуры канцлера Гельмута Коля, то в виде Санта-Клауса, то в виде бычка, то в римской тоге. Ну, тут я соловьем разлился о великом могучем сибирском городе на великой могучей реке Енисей и убедился, что кулик хвалит свое болото, независимо от того, приставлен к нему стукач или нет. Думаю, что не хуже официального лица выставил. В общем, все прошло хорошо. А потом мы пошли опять-таки в Шнур и посидели в уютном ресторанчике «Der kleine Olymp». Молодой был кавказский человек, писатель Чингис Гусейнов, так что и там все было в порядке. Следующий день у меня был свободный. Я обошел практически весь город, побывал в музее динозавров. Фотографировать там было, к сожалению, запрещено. Подкрепился в закусочной с сосисками с кислой капустой и вернулся в гостиницу без ног и сразу под душ. Крепко напугала меня, видно, реклама «Запах пота». Черт тебя знает, вдруг я и вправду выкинул час из лифта. Русской речи я в Бремени за 3 дня не слышал, кроме как от переводчиков. С продавцами изъяснялся на каком-то англо-немецком или немо-английском наречии. Но поскольку продавцы были материально заинтересованы в том, чтобы меня понять, они меня и понимали. Вообще достаточно 2 слов «данке» и «битте». Вежливость в Германии так же проста и естественна, как у нас хамство. Пару соотечественников все же видел. Один сидел на городской площади с аккордеоном в руках и наигрывал, как шмок, мелодии из репертуара Валентины Толкуновой, явно в расчете на русских туристов. Другой не играл, а просто сидел рядом с кепкой, в которую изредка падали пфеньги. он оказался более проницательным, чем доктор Шлот, потому что прохрипел мне вслед: «Браток!»